Посол смог сгруппироваться и не упасть позорно на площадь, но его тут же окружили пятеро шинобеевы. Кто-то был на службе, а кто-то просто прогуливался на празднике. Бугай отделался только посеченной до крови одеждой на спине. Тот быстро передал ребенка сослуживцу и первым заметил, как с верхних этажей, где находился номер посла, выпрыгивает из окна выживший телохранитель с окровавленной катаной в руке. Движения шиноби были резкими и дерганными, что говорило об одном: взрыв его дезориентировал. Бугай подпрыгнул ему навстречу, моментально наращивая каменные кулаки. Телохранитель успел только заторможенно отмахнуться катаной, высекая искры об каменную защиту. Но это ему не помогло. Каменный кулак попал в голову и мощным ударом впечатал телохранителя в стену здания. На землю тело упало изломанной куклой, оставляя на стене кровавый развод. После приземления посла сразу атаковали несколько шинобиевы, толком не разобравшись в происходящем. Сам факт того, что номер в гостинице произошел взрыв, говорил о многом. Если в самом начале посол только уворачивался и пытался договориться, то после смерти своего телохранителя пришел в ярость. Он сложил печати и активировал электрические плоские диски. Те хаотично разлетелись от него в разные стороны, вынуждая нападающих уворачиваться. Шаровые диски принесли еще больше хаоса, задевая не только здания и лавки, но и не успевших сбежать или плохо укрывшихся гражданских. Уворачиваясь от очередной атаки, посол развернулся в сторону Шисуи. Мгновения было достаточно, чтобы увидеть его глаза. Юичи сама как раз отбивал кунаим атаку совсем молодого парнишки, явно генина. Удар, что должен был максимум заставить посла увернуться или отпрянуть, чиркнул того по шее. Мальчишка так и застыл от удивления, только зажмурился из-за кровавого фонтана, что обрызгал его лицо. Больше не задерживаясь ни секунды, Шисуи влился в остатки убегающей орущей толпы. Выжил посол или нет, не имело значения. Конфликт между Ива и Кума теперь точно обеспечен, ни о каком военном союзе в ближайшее время не будет и речи. Миссия выполнена. Шисуи приходилось передвигаться как простому гражданскому, поэтому до ухоженного небольшого домика он добирался достаточно долго. К его удивлению, в нем была только хозяйка, пожилая одинокая женщина. Она лежала рядом с низким столиком с пустыми таккури и сладко причмокивала во сне губами. Комнату сотрясал ее мощный пьяный храп. Шисуи отступил в тень и стал ждать. Учитывая сам факт взрыва, Кабуто справился с новой для него техникой мертвой души. Взрыв печати должны были уничтожить тело Ташиэки. Но где Кабуто? У них осталось не так много времени, пора уходить. Шисуи решил подождать оговоренное время, а после идти его искать. Бросить напарника он не мог. Бесшумной тенью спустя несколько минут в комнату зашла женщина. Она вышла на лунный свет, что проникал через окно и осветил ее лицо. Полная копия хозяйки этого домика, кроме одежды. Шисуи расслабился и деактивировал шаринган. Что тебя задержало? Пришлось строить из себя оглохшую и испуганную старуху. Женщина с лицом хозяйки, но голосом Кабуто, потрясла потрепанным веником в руках. Вот, прихватил. По дороге кого-то отхлестал, ясно. Улыбнулся уголком губ Шисуи. Переодевайся и уходим. Кабуто вцепился ногтями в собственные ключицы и одним рывком содрал мнимое лицо старушки. Он быстро скинул с себя форму уборщицы гостиницы и обувь, помогая Шисуи переодеть хозяйку. Не забыли они и измазать открытые участки ее кожи, а также волосы. Убрав за собой и оставив только следы деятельности старухи, они спешно покинули дом. «Вы двое сразитесь не на жизнь, а на смерть», — спокойно произнес Данзай и подал знак. В землю воткнулись четыре куная, заключая двух будущих молодых шиноби корня в прямоугольную область большого периметра. Рядом с Данзо спрыгнул подчиненный в маске волка. «Это», — прошептал шокированно черноволосый парнишка лет 13. Напротив него застыл его названный брат Шин, что был постарше на пару лет. Волк сложил печати и приложил руки к земле, активируя барьер. Внутрь проникал свет и звук. Данзо видел своих будущих подчиненных, а те его нет, только слышали. «Это будет ваше финальное испытание, а победитель станет частью корня». Данзо прищурился, рассматривая кандидатов. Один, как всегда, был эмоционален, а второй собран. Именно из-за первого был нужен этот финальный этап. «У вас есть 3 часа, пока не останется в живых один из вас, или вы погибнете оба». Время пошло. Советник уперся 2 руками в трость, намереваясь внимательно следить за каждым действием кандидатов. Оба подавали большие надежды. Первый, Сай, благодаря своим художественным навыкам, в будущем мог стать отличным шпионом и диверсантом. Но все портил один факт: парень был слишком эмоциональным. Второй, Шин, зарекомендовал себя как более хладнокровный исполнитель. Подавал надежды в тайдзюцу и киндзюцу, особенную ценность представляли его сенсорные способности. «Я не могу сражаться с тобой», — отступил Сай, качая головой. Тогда прозвучал спокойный голос Шина. Он сузил глаза и, чуть сместившись, принял более устойчивое положение. «Я убью тебя». Лезвие танта Шина разочарованно пропело совсем рядом с отклонившим в последний момент Сэйм. Тот отпрыгнул в сторону, отбивая один за одним запущенные вдогонку Шином сюрикены. «Ты серьезно?» Вместо ответа Шин моментально сократил расстояние между ними, вынуждая Сэя принять бой. Бежать было некуда, как и скрыться. Барьер был невелик, помимо них в нем был только голая каменистая земля. Ни кустов, ни деревьев. «Ты слишком добр, чтобы убить меня». «Да, Сай, брат, остановись». «Кха». Мольба была прервана мощным ударом ногой в живот. Сэя откинула назад, протаскивая тело по каменистой почве и поднимая пыль. Шин не спешил добивать, позволяя названному брату дотянуться до оброненного куная и подняться сначала на четвереньки, а после встать. «Пока мы с тобой тут болтаем, барьер уменьшается». Шин достал один сюрикен и, не глядя, кинул к его самому краю. Прошло совсем немного времени, и тот исчез за непроглядной стеной. «Видишь, у нас всего два выхода – сразиться или сдохнуть вместе». Сай покачал головой и отступил. По его щекам лились слезы, лицо исказилось. Рука, что сжимала кунай, мелко дрожала. Он впервые видел своего брата таким. Разум отказывался верить. «Я», Шин шагнул вперед, «не собираюсь тут умирать. Еще один шаг, если ты действительно считаешь меня братом». Сай вскинул голову на эти слова, сжимая в одну тонкую нитку губы. «Борись за свою жизнь». Шин моментально рывком сократил оставшееся расстояние, колющим ударом танта пытаясь пробить грудь Сэя. Тот развернулся корпусом, зажатым кунаем перенаправил удар вниз и свободной рукой нащупал дымовую бомбу в подсумке. Темная завеса скрыла их обоих. Раздался приглушенный кашель. Данза нахмурился. Из дымовой завесы выпрыгнул спиной вперед только Сай. Приземлился он с кисточкой в руках и свитком, тут же раскатав его по земле одним движением. Припав на колено, быстрыми и четкими движениями Сай набросал рисунок и сложил знак концентрации. Нимпа. Чоджугига. Со свитка материализовались два чернильных льва и прыгнули в завесу. За ними последовали змеи и новые львы. Лицо Сэя было мокрым от слез, губы плотно сжаты. И при этом было видно, что тот был настроен как никогда серьезно. Данза довольно кивнул. Из завесы все это время раздавались хлопки уничтожаемых зверей. Когда дым развеялся, они увидели Шина с закрытыми глазами, уничтожающего резкими ударами зверей. Ни одного лишнего движения. Его бой был подобен смертоносному танцу. Из свитка появились новые нарисованные львы, скрывая Сэя из виду. Шин разобрался с ними со всеми, когда ему станта в руках навязал ближний бой Сай. Данза был доволен подготовкой кандидатов. Сейчас они показывали ему все, на что способны. Вот только, его кое-что смущало. Заблокировав атаку названного брата, Шин посмотрел в сторону, чуть повернул в бок голову и достал свободной рукой кунай. Позади него из-под земли выскочил настоящий Сай, отводя назад руку станта. Одним ударом куная Шин развеял клона, тут же расплескавшегося чернилами, и развернулся, не предпринимая никаких попыток отбить атаку. На его губах застыла еле заметная улыбка. Сай шокированно распахнул глаза, но остановить удар уже не мог. Кончик танта пробил верхний слой кожи шеи и замер. Вокруг раны собралась капля крови и стекла вниз, впитавшись в одежду. По коже Сэя и Шина поползли черные символы. Мышцы ребят, особенно Сэя, дрожали из-за охватившего их паралича. Барьер, успевший уменьшиться на треть, с самого верха пошел рябью и стал исчезать. Решимость. В полной тишине раздался спокойный голос Данза. Запомните это чувство. Решимость идти до конца. Шиноби корня, элита. Закрывая глаза от света, скрываясь в тени, вот истинная форма ниндзя. Данза не спеша подошел к все еще парализованным техникой волка кандидатам. Внимательно всмотрелся в их глаза. Такие разные эмоции он там увидел, кроме одной, удивления. Оба внимательно смотрели на него, скосив глаза. На миссии у шиноби корня нет эмоций, нет прошлого, есть только миссия. Мы, истинные шиноби, что защищаем своими жизнями будущие Конохи. Ваши имена никогда не станут известны, вы всегда будете истинно оберегать деревню. От ваших решений отныне зависит не только ваши жизни. Преодолевая боль, страх, обливаясь слезами, но вы должны сделать то, что должно». Данзо подошел в ним вплотную, обхватил запястье Сэя с зажатым кунаем. В глазах парнишки вновь появился страх, вот-вот готовый перерасти в ужас. Попадание в плен недопустимо. Сломать можно любого, вопрос цены или техники. И, если нет другого выхода, у вас не должно быть сомнений. Рука обязана быть тверда, как никогда. Глаза Сэя изменились. В них теперь отражался не только страх. Данзо разжал пальцы Сэя и забрал кунай. Мгновение спустя символы на коже кандидатов исчезли, и ребята пошатнулись, когда к ним вернулась возможность двигаться. Шин сильно закашлялся и упал на колени, зажимая рот руками. Сквозь пальцы просочились и упали на землю капли крови. «Брат», — тихо прошептал Сай и дернулся в его сторону. Трость Данзо преградила ему путь, заставив остановиться. До появления у Данзо в подчинении волка, этот финальный этап был самым кровавым, в котором действительно погибал один из кандидатов. Эмоции он подавлял великолепно, вот только, порой превращая выживших в бездушных машин или одержимых убийством. Для ликвидаторов хорошие качества, вот только живут они недолго. Поэтому этот этап еще при жизни Минато был пересмотрен и доработан. Но вот слухи о нем старательно поддерживали. Изначально Данзо думал, что Шин узнал об изменении этапа и понял его задумку заставить Сэя преодолеть свой страх, откинуть эмоции и жалость. Поэтому тот был так хладнокровен и собран, действовал без колебаний. Первые сомнения у советника появились после применения Сэем дымовой бомбы, а после, когда он заметил улыбку Шина. Яд? Нет, точно не он. Данзо подошел к Шину, дождался, когда у того пройдет приступ. Ручкой трости подхватил его за подбородок и приподнял лицо. Возле губ Шина осталось немного размазанной крови. После последней миссии ты проходил положенное обследование, Данзо сама, я, Шин потупил взгляд, виноват. Хлесткий удар тростью отбросил Шина на землю, на щеке остался след, кожа на скуле была рассечена до крови. Сай вздрогнул, но не сдвинулся с места. «Щенок», — прорычал Данзо, — «своим поступком ты подставил не только себя, но и напарника. Будь это настоящая миссия и вы оба сдохли из-за твоей слабости и самоуверенности, или того хуже, попали в плен и раскрыли секреты Канахи, став причиной нового конфликта. Волк, рядом с ним возник подчиненный, отведи его в госпиталь. Договорись об дополнительном полном обследовании всех кандидатов». Данзо резко отвернулся, с трудом сдерживая ярость. «Спрошу об исполнении с тебя, Хай». На секунду Данзо пожалел, что Волк как всегда великолепно справился с поставленной задачей и в нужный момент перехватил последний удар. За этими двумя придется еще какое-то время присматривать, чтобы убедиться, что сегодняшний урок они полностью изучили и осознали. Волк незримой тенью стоял рядом, когда его лечила Ирьонин. Молодая женщина хмурилась, пока на его груди ярким зеленым светом светился Шасин. Шин чувствовал, как дергает и кровоточит его рана на скуле, что оставил ему Данзо сама. В душе у него кипело разочарование собой, и при этом неимоверное облегчение и надежда. «Я сняла последствия приступа, но необходима операция. Я передам показания Шизуне Сэмпай. Лечение займет несколько дней». Ионин заправила выбившуюся красную прядь за ухо и выпрямилась, окидывая его внимательным взглядом, и заметила кровавый след, что вел из-под маски на шею. «Хорошо, рассчитываю на вас», — подошел к ним Волк. «А это что?» «Нет», — Волк резко перехватил ее руку, отчего Ирьонин вздрогнула и странно сжалась. Тот медленно разжал пальцы. «Царапина. Не стоит внимания», — ответил за Волка Шин. «Без должной обработки от царапины может остаться шрам», — с заминкой ответила Ирьонин, потирая ранее сжатую кисть. «Вот, можете обработать сами», — Шин кивнул, показывая, что принял ее слова к сведению. Но следовать совету не собирался по одной причине. Каждый раз, видя в отражении этот шрам, он хотел вспоминать о своей глупости и милости Данзо Самы. Больше он не подведет. Волк и Ирьонин вышли вместе и направились в сторону кабинета главы госпиталя. Ей было неловко идти рядом с Анбу, но избегать тоже не хотелось. Сама виновата, знала же правила. Любые прикосновения мужчин она воспринимались еще слишком остро. «Мам!» Она обернулась и остановилась, услышав знакомый голос бежавшей к ней дочери. «Карин, что-то случилось?» Узумаки Наоми кинула обеспокоенный взгляд в сторону Анбу. «Ой, ты занята? Я подожду у кабинета». Наоми благодарно кивнула и быстро подошла к дочери. «Мам, это кто?» Нахмурилась Карин, не дав матери сказать и слова. «Он из Анбу, а что?» Присела Наоми рядом с дочерью. Хоть она и торопилась, но обычно Карин не реагировала на посторонних так остро. «Он Узумаки. Вопрос дочери привел Наоми в смятение. Она обернулась, но Анбу уже скрылся за поворотом. «Почему ты так решила? Его чакра, неважно. Мам, мне нужна твоя помощь в изучении рёнин-дзюцу». Просьба дочери удивила Наоми. Еще недавно дочь всячески отмахивалась от любых ее попыток завести разговор об обучении. Теперь же просила о них сама. Еще и ее слова об этом Анбу. «Карин, сейчас я занята, но вечером мы с тобой все обсудим». «Хорошо». Дождавшись кивка, Наоми подтолкнула Карин в сторону выхода. «Пока иди, мне нужно работать». Та еще раз радостно кивнула и убежала. Наоми проводила ее взглядом и, потерев еще раз недавно сжатую стальной хваткой кисть, решительно направилась к кабинету Цунади сама. Теперь она была намерена получить доступ не только к оказанию первой помощи Анбу, но и к присутствию на их лечении. Она должна выяснить, кто он. Глава 18. Очередной учебный день ничем не отличался от остальных. Наруто было откровенно скучно. Раздумывая, чем бы заняться, он окинул взглядом аудиторию. На передней парте сидел Задавака со Скитеми с гордым и отрешенным видом. Возле него крутились почти все девочки из класса и хихикали. Только Хината-чан мечтательно смотрела в окно. После того, как он ее поймал за подглядыванием, она так и не подошла к нему. Наруто вздохнул, не понимал он этих девчонок. Странные они. Та же Сакура-чан в первые дни в академии с ним нормально общалась, а потом пыталась побить за любую шутку. Не выдержав, Наруто фыркнул и отвернулся в другую сторону. Чоджи ел, Шикамару спал, Киба играл Сакамару. Все как обычно. Скукота. Внимание, класс. Наруто с тихим стоном закрыл глаза и стукнулся лбом о парту, услышав голос и руки сенсея. Когда тот говорил таким тоном, то обязательно готовил им какую-то подлянку. Еще и перешептывания по классу начались. Неужели проверочная? Опять. С сегодняшнего дня с вами будет учиться новенькая. Наруто моментально вскинул голову на такое заявление и пораженно застыл. Представься. Я Узумаки Карин. Приятно познакомиться. Чо? Ты Узумаки? Вскочил моментально Наруто и возмущенно тыкнул пальцем в озадаченную Карин. Почему мне не сказала? А ты не спрашивал? Фыркнула та в ответ и отвернулась. Затихший после представления новенький класс моментально взорвался оглушительным хохотом. Наруто! Карин сморщилась от оглушительного рева учителя. Она стояла к нему слишком близко, поэтому ощутила на себе всю мощь его легких в этом крике. «Веди себя прилично и немедленно сядь на место!» «Кхе-кхе! Карин-чан, сядь на первую парту к Учиха Саске!» «Что?» Карин быстро вдохнула и чуть не поперхнулась, поражаясь такому слаженному возмущению от девочек класса. От их взгляда было не по себе. «Тишина! Присаживайся на первую парту, Карин-чан!» «Хай!» – обреченно произнесла она и направилась к единственной парте в первом ряду, где сидел всего один мальчик. На нее он не смотрел, но Карин от этого было не легче. От пронизывающих взглядов, отнюдь недобрых, хотелось сбежать. Карин посмотрела мельком в сторону Наруто и ощутила поддержку, пусть он еще и был удивлен. Честно говоря, она просто забыла ему сказать, не до того было, а теперь еще и приказ учителя испортил отношения с классом. Сжав зубы, Карин расправила плечи и села рядом с темноволосым мальчиком. Тот так и не пошевелился, продолжая смотреть в окно с явной скукой. Возможно, это и к лучшему. Стараясь не обращать внимания на остальных, Карин прикрыла глаза и чуть удивленно не вскрикнула. Его чакра имела схожесть с Шисуи. Удивительно, но Карин вновь сосредоточилась. Нет, если они и родственники, то точно не братья. Чакра у Шисуи теплая и ласковая, а у Саске более холодная и жгучая. Еще чуть-чуть и было бы неприятно. Карин повела плечом и открыла глаза, вновь возвращаясь в реальный мир. На перемене она решила подойти к Ируки Сенсею и попросить разрешения пересесть к Наруто. Пусть он и надоедливый, но с ним приятнее было находиться близко, чем с этим Саске. И Карин кинула быстрый взгляд в сторону пронизывающих ее взглядом девочек, явно безопаснее. Тем временем монотонным голосом Ирука Сенсей читал очередную воспитательную речь. «Как вы знаете, самым сильным и уважаемый шиноби становится Хокаге. Я обязательно им стану». Перебив учителя, раздался мальчишеский голос и сразу за ним смех. «Чтобы им стать, Тикакун, нужно много тренироваться и знать», — со вздохом заметил Сенсей. «И я тоже стану. И я. Да куда вам?» — раздавалось со всех сторон. «Ха, а я просто стану самым сильным, Даттибайо, и не Хокаге». «Пф, ты-то?» Под смешки класса Карин впервые услышала голос своего соседа по парте. Тот обернулся назад, посмотрел на Наруто и еще раз хмыкнул, улыбнувшись краешком губ. «Меня сначала попробуй победить». «Да я тебя, Наруто». «Сядь на место». Тишина в классе. Карин обреченно выдохнула и прикрыла глаза. «За что?» После звонка на последнем уроке она сразу подошла к учителю и громко попросила разрешения пересесть. Ирука-сенси нахмурился, но кивнул. Карин облегченно мысленно выдохнула, не ощущая больше желания потереть шею. Она перевелась в этот класс с определенной целью. Борьба за Учиха Саске ей совершенно не нужна. Она, услышала она неуверенный голос Наруто за спиной. «Карин-чан, чего тебе? Ты?» Когда она обернулась, Наруто приблизился и, прикрыв рукой рот, прошептал. «Сегодня придешь?» «Нет, Наруто, у меня занятия по Рёнин-дзюцу», разочарованно протянула Карин и поспешно добавила. «Но завтра обязательно буду». «Ладно, тогда пока». Ей действительно было жаль, но курсы проходили в определенные дни после занятий в академии. Прогуливать их она не могла. Со своей стороны она хотела сделать все возможное и надеялась на удачу при распределении. Приглушенно закрылась дверь небольшой операционной, как будто это отметил краем сознания, не отвлекаясь от лечения. Стоящая напротив Шизуне Сэмпай никак не отреагировала на посетителя, то и ему не стоит. Его забота – больной. Зеленое свечение погасло, и он наконец-то смог выпрямиться, размять затекшие мышцы. Шизуне кивнула и посмотрела за его спину. Цунади сама, как будто оглянулся и отступил, уступая место главе госпиталя для проверки. Он совсем не переживал, зная, что справился если и не на отлично, то на очень хорошем уровне. Никто его не торопил, не отвлекал, над головой не летали кунай. Лечение прошло без проблем. «Хорошо», — кивнула Цунади сама с легкой улыбкой после проверки. Пусть Кабуто и был уверен в результате, все равно немного волновался. Он расслабился и довольно поправил очки. Скупая похвала от Синджу много для него значила. Итак, резко развернулась в его сторону Цунади сама и чуть сощурила глаза. Операция прошла на отлично, как и проверка теоретических знаний. Осталось дождаться сдачи тобой экзамена на Чунина и можно без проблем присуждать ранг А. Ты подал заявку на Чунин Шикен? Да. Кабуто кивнул, подтверждая. Найти команду в этот раз, где не хватало всего одного человека для прохождения, не составило труда. В администрации ему предложили место в команде Хатаки Какаши. Его ученики неплохо справились на прошлом экзамене, но стал Чунином только один. Ребята опытные, проблем не должно возникнуть. Кабуто успел с ними встретиться и договориться о совместной тренировке перед экзаменом. Отлично. Учитывая твои способности, получение звания – вопрос времени. Меня же интересует только одно. Цунади чуть наклонила голову в бок, продолжая прожигать его требовательным взглядом. После получения ранга, ты останешься в госпитале или перейдешь на полевую работу? Я хочу продолжить обучение под вашим руководством. Цунади сама слегка поклонился Кабуто. Зачем? Ты справился быстрее всех из группы, кого я взялась обучать. Так ради чего ты не уходишь домой и засыпаешь за свитками? Кабуто не смог скрыть своего удивления. Похоже, она зачем-то заходила в ординаторскую в те дни, когда он задерживался и вырубался буквально обложенный книгами и свитками. Или же главе кто-то рассказал. Шизуне Сэмпай, возможно. Почему он так старается? Вопрос Цунади всколыхнул пережитые страх и отчаяние. Вновь перед ним лежала матушка на мокрой земле и истекала кровью. Я, как будто усилием воли отогнал воспоминания. Он мог соврать, что это его долг и призвание, что хочет помочь людям и деревне. Но его не покидала уверенность, что Цунади почувствует ложь. Больше не хочу испытывать отчаяние при виде умирающего близкого мне человека. Лечите с последних сил и понимать, что моих знаний недостаточно, что я слишком слаб и не в силах помочь. Синджу вздрогнула и сжала пальцами кулон на груди. Взгляд изменился, она полностью погрузилась в себя. Цунади сама, обеспокоенно позвала Шизуне Сэмпай, что так и не покинула операционную. Голос кота привел Синджу в чувство, но та ничего не ответила помощнице. Вместо этого она сильно зажмурилась и, резко встряхнув головой, приблизилась к Кабуто и спросила, впившись требовательным взглядом. «Ты готов трудиться еще усерднее ради достижения этой цели, не только умственно, но и физически, испытывать адскую боль, но подниматься вновь и вновь?» «Да». Кабуто ни секунды не сомневался в выбранном пути, только благодаря Шису и матушка смогла выжить. После совместной миссии в Иве, помимо благодарности, он стал его уважать, как человека и как сильного шиноби. Он в долгу перед ним, как и перед Данзо сама. Именно благодаря им сейчас матушка вновь занималась любимым делом в безопасности, а он получил шанс учиться у самой Синджу Цунади. «Шизуне, займись переводом пациента в палату». Цунади резко развернулась и пошла к выходу. Распахнула дверь и добавила, не оборачиваясь. «Идем, Кабуто». «Хай», одновременно ответили они, пусть и с разной интонацией. Наблюдая за тем, как Наруто раз за разом повторяет изученные в Академии техники ранга Е, Данзо отметил, что за прошедшее время тот многого добился. Его упертости в достижении цели можно было только позавидовать. Остался всего год до выпуска. Данзо собирался уделить большего своего личного времени на тренировки Узумаки. Благо, для этого наступило относительное затишье. И после смерти своего посла разъярился, но столкнулся с таким же яростным напором Анаки. Что-что, а старый Цучикаги всегда был упертым и отступал очень редко. Похищение ребенка с геномом вызвало огромный скандал, как и смерть посла. Страны все еще не восстановились, поэтому ни о каких крупных сражениях не могло быть и речи. Случались мелкие столкновения, но все они проходили на территории приграничных стран. Отношения между двумя странами были испорчены. Казекаги пытался это исправить и восстановить союз, но потом махнул рукой. Один он ничего не мог сделать Конохе. Так, гадить по-мелкому. Но этим все как Уризата занимались с переменным успехом. В Кире все оставалось по-прежнему. Чистки Мизукаге среди клановых продолжались, страна бурлила и обливалась кровью. Недавно Данзо послал пару своих подчиненных, намереваясь завербовать одного из джонинов в обмен на помощь вместе определенным Шинобиевы. Советнику стало известно из последних донесений, что джонин Кириганрю кипел ненавистью к Иве из-за смерти товарищей на перевале Ясуга. Получится завербовать? Отлично. Если нет, нужно искать других недовольных властью Мизукаге и его приказами. В самой Конохе тоже стало более спокойно. Клан Учиха постепенно привыкал к новым порядкам в полиции Конохи. Часть их джонинов взяли команды или перешли в Анбу. Остальные кланы попытались высказать свое недовольство усилением Учиха, но им предложили занять освободившееся место в полиции. Часть согласилась, другие с гордым видом отказались. Буншин но Дзюцу. Рядом с Наруто вновь показался немного хилый клон, хоть и выглядел тот получше предыдущих. Ксо. Ругнулся Джин Чурики и одним подзатыльником развеял нематериального двойника. Наруто обладал огромными запасами чакры, еще и печать постоянно пропускала немного ядовитой чакры Кьюби. Из-за этого Узумаки было сложно контролировать ее и правильно определить нужный объем. Техника клонирования имела ранг Е, требовала малого количества чакры и правильной концентрации. Если эти условия не соблюдались, техника получалась никакой. Учитывая, каким был первый клон Наруто, к выпуску тот точно сможет сделать положенных клонов. Появление Данзо заметил Кинае. Советник кивнул ему, отпуская, вышел из-за тени деревьев и спокойно отметил. Уже лучше, дед. Обрадовался его появлению Наруто, но тут же моментально возмутился. Сколько мне еще выполнять эти дурацкие упражнения и техники? Какой от них толк? Ты не понял, а если подумать, ХММ. Плюхнулся обиженно на землю тот в ответ и, скрестив руки, задумался. Данзо остановился рядом с Наруто и уперся двумя руками об трость. Подождав немного, дал подсказку. Вспомни, как у тебя получалось тоже хинги в самый первый раз и как после тренировок и дурацких упражнений. Контроль, неуверенно протянул Наруто. Верно, у тебя очень много чакры, поэтому тебе сложно определить нужный объем для правильного выполнения техник. С хинги ты довольно быстро определился, а вот с клонами не получается. Для сдачи выпускного экзамена тебе нужно овладеть всеми тремя низкоранговыми ниндзюцу. Понимание нужного объема понадобится в будущем, если ты хочешь действительно стать сильным шиноби. Наруто совсем паник. Ему явно надоело повторять одно и то же. Сейчас я покажу тебе технику ветра ранга С, великий порыв. Запоминай печати. Данзо давно понял, что Наруто – практик. Бессмысленно ему рассказывать, проще и легче показать. Узумаки моментально вскочил с земли и стал пожирать его взглядом. Сложив все нужные печати для овладения техникой, Данзо сконцентрировал воздух в легких и выдохнул струю воздуха средней мощности, порывом вырывая с корнем ближайшее дерево. Круть, смог выдавить из себя Наруто. Запомнил печати? Отлично. Не торопись, выполни все нужные печати, сконцентрируй чакру в легких и выдохни одним порывом. Данзо проконтролировал, чтобы Наруто сделал все правильно. Результат оказался слабеньким. Печати помогли Наруто изменить природу чакру, задать ей нужные свойства, но без практики и нужного контроля, а также понимания самой природы стихии ветра, техника получилась очень слабой. Ветер потревожил листья на ближайшем дереве и все. Она, смотри, Данза достал куна и напитал его простой чакрой. Вокруг оружия появилось синее свечение. Оружие можно напитать чакрой и придать ей свойства стихии, изменяя ее природу. Поникший было Наруто уставился на куной. Под его пристальным взглядом чакра изменилась, как и сама ее форма, словно повторяя лезвие и затачивая его. Послышался легкий гул. А зачем куной напитывать футоном? Он же и так острый. Вместо ответа Данзе кинул куной в ближайшее дерево. Тот не воткнулся в ствол, а пробил его насквозь, как и следующие за ним. Предрасположенность чакры позволяет тебе использовать стихийные ниндзюцу. У тебя, как у меня, ветер. Но пока ты не поймешь саму суть изменения природы чакры, техники будут слабыми и неэффективными. Теперь, когда ты освоил контроль и стал лучше чувствовать, сколько тебе нужно затрачивать чакры, мы перейдем к следующему этапу. Да-да-да, наконец-то. Данзе захотелось, как и раньше, стукнуть Наруто тростью по голове, чтобы тот унял свои эмоции. Но тот сам достаточно быстро успокоился и стал ждать. Определенно, прошедшие тренировки как с ним, так и с Шисуикиной, пошли Джинчурики на пользу. Наруто стал собраннее и серьезнее. Пойдем. Не отвечая, Данзе подошел к ближайшему дереву и сорвал листок. Положил его себе на ладонь и показал озадаченному Наруто. Следующий этап – понятие природы ветра. Для этого ты должен разрезать листок пополам, вот так. Спокойно лежащий на ладони листок моментально с тихим скрежетом разрезался на две половинки. Что такое ветер, Наруто? Как ты его понимаешь? Ну, тот оторвал взгляд от листика и почесал затылок. Он невидим, сильный и острый, верно? Представь, что ты разделяешь чакру на две половины, что трутся друг об друга. Как только они заточат друг друга, соедини их, тонкие и острые частички. Чем больше ты сможешь создать, тем смертоноснее будут техники. Главное для тебя сейчас – понять сам принцип изменения природы чакры. Наруто нахмурился и посмотрел сначала в сторону поваленного дерева, а после на пробитый кунаем ствол. Я понял, Даттибайо, действуй. Глава 19. Какаши Хатаке откинулся на спинку стула и потер кончиками пальцев виски. Напротив него в приемной корня на столе лежали раскрытые свитки и папка с расследованием о высвобождении Кьюби 12 лет назад. Хатаке не хотел верить в то, что это сделал Обито. Просто не мог. И все же, слишком много совпадало. Да, оставались спорные вопросы, но, когда позади него открылась дверь, Хатаке моментально обернулся и вскочил со стула. Данзе сама, вижу. Ты успел изучить все. Советник прошел мимо, гулко стуча тростью по деревянному полу. К каким выводам ты пришел? Хатаке повиновался взмаху главы корня и сел обратно. Данзе сама не торопил его с ответом. Спокойно расположился в удобном стуле хозяина кабинета и ждал. Нет прямых доказательств, что Обито выжил и сделал это, высказал свои сомнения Какаши. И все же, косвенные есть. Данзе облокотился одной рукой о стол, подпер ей подбородок и чуть наклонился вперед. Из-за его пронизывающего взгляда Какаши ощутил себя вновь Гинином, когда Минато его отчитывал за упертость. «Ты лучше всех его знал. Выбор за тобой». «Да, знал. Отталкивал все то время, что они были в одной команде. Считал слабаком и неудачником, досадной помехой. И все же, тот Обито не мог так поступить». Какаши закрыл видимый глаз, пытаясь справиться с воспоминаниями. «Ты прав», — прозвучал резкий голос Данзе. Прямых доказательств нет. Ты выполнил часть нашей сделки, я выполнил свою. На раздумья нет времени. Сегодня был утвержден список команд. Ты отлично справился с предыдущими генинами. Пятый хочет видеть тебя наставником в команде своего сына и Джинчурики. Завтра он вызовет всех джонинов. У тебя будет возможность отказаться. Что ты решил? Я возьмусь за обучение Наруто. Решительно посмотрел в ответ Какаши и встал. Хорошо. Скупо улыбнулся Данзе. Со своей стороны гарантирую помощь, если потребуется. Не жалей их, Какаши. На этот приказ просьбу он только кивнул, бросил последний взгляд на разложенные документы и покинул кабинет, ощущая всю дорогу пристальный взгляд в спину. Ему о многом нужно было подумать. Тишина. В аудитории моментально оборвался гул, стоило с порога раздаться привычному крику и руки сенсея. С одной стороны Наруто очень ждал распределения, а с другой было жаль покидать родные стены Академии. Время тут проходило весело, пусть и порой тяжело, да и со многими ребятами он неплохо подружился, особенно с Шикамару и Чоджи. С Кибой было интересно побегать на перегонке, подраться или же поиграть с его Нинкином Акамару. С Карин он иногда вместе тренировался, а еще она познакомила его со своей мамой. Наруто улыбнулся, вспоминая добрую Наоми-сан. Пусть она и готовила рамен чуть хуже старика Тиучи, ему нравилось приходить к ним и ощущать домашний уют. В груди опять стало больно, но Наруто тут же встрепенулся, отгоняя от себя грусть, и с довольной улыбкой поправил на лбу повязку. Экзамен дался ему тяжело, а именно иллюзорные клоны. Благо, что он научился их создавать, пусть еще несовершенных, но уже не те непонятные нечто, что получались раньше. Для сдачи экзамена их хватило. Вы стали генинами. Поздравляю. Тем временем закончил свою поздравительную речь сенсей и искренне им улыбнулся. А теперь я оглашу список команд. Слушайте внимательно. Наруто нетерпеливо заерзал, пока сенсей зачитывал список. Ему очень хотелось попасть в одну команду с друзьями. С каждой минутой ребят становилось все меньше. Команда номер 7. Учиха Саске. Наруто хмыкнул, наблюдая, как выпрямился Теми. Он очень надеялся, что не попадет в команду с этим задавакой. Узумаки Наруто. Что? Я не буду в одной команде с этим слабаком. Вскочив, заорал Наруто, перекрикивая возмущение девочек в классе и Фырксаске. Из вас двоих самый слабый в команде ты, Наруто. Не менее громко ответил Ирука Сенси. Откашлившись и не глядя в список, Сенси добавил. И Харуна Сакура. Ура! Нет, что? Снова поднялся Гвалт, от которого Ирука Сенси скривился. Прикрикнув на них, он посмотрел в список и удивленно приподнял брови. Еще раз откашлившись, Сенси виновато взглянул на Харуна. «Извини, Сакура-чан, не туда посмотрел». Еще раз, седьмая команда. Учиха Саске, Узумаки Наруто и Узумаки Карин. Наставник, Хатаки Какаши. Когда Сенси вместо Сакуры назвал имя Карин, Наруто радостно то и улыбнулся. Он был рад, что хоть кто-то из его друзей оказался в одной с ним команде. Седьмая команда. «Жду на 10-м полигоне через 15 минут». «Время пошло», – прозвучал мужской голос на входе в класс. Наруто успел заметить только стандартную форму на джонине, тканевую маску на лице и стоящие дыбом серебряного цвета волосы, как тот с хлопком исчез. Через 15 минут Наруто прикинул расстояние и вскочил с места. Встретившись с таким же ошарашенным взглядом Карин, он первым рванул в сторону распахнутого окна. Карин подорвалась следом. «Наруто! Карин!» Через дверь, вслед им после крика сенсея донесся смех оставшихся в классе ребят и громкий хлопок. Мягко приземлившись, Наруто оглянулся в поисках Карин и заметил последовавшего их примеру Саске. Тот не обратил на них внимания и сразу побежал в сторону полигонов. «Карин-чан, не отставай!» Окрик привел ее в чувство, и Карин сорвалась с места вслед за ним. Теперь, когда они получили повязки, можно пользоваться верхними путями без наказания со стороны полиции. Когда они, немного запыхавшись в такой солнечный и безветренный день, прибыли на нужный полигон, то услышали звон будильника. У реки были вкопаны 3 невысоких толстых столба. На одном из них сидел Какаши Сенси с книгой в руках, на втором звенел будильник и последний столб был пустым. Рядом с сенсеем с довольным лицом стоял Саске. Как же давно Наруто мечтал стереть это выражение превосходства один смачным ударом. Кулаки непроизвольно сжались. Ничего, теперь сдерживаться больше не было причин. Будем считать, что успели. Какаши Сенси посмотрел на них единственным глазом, второй был скрыт Хитаяте. Сенси протянул руку и хлопнул по кнопке дребезжащего будильника. Аккуратно закрыл книгу в яркой оранжевой обложке и убрал ее в подсумок. А после переставил стрелки на будильнике и поставил его обратно. Вы долго добирались, поэтому пропустим знакомство. К тому же, один из вас совершил огромную ошибку, прибыв в одиночестве. Их будущий сенси только что сидел на центральном столбе, как внезапно исчез, а Саске отлетает от сильного удара в их сторону. Наруто моментально загородил собой Карин, все еще не понимая, что происходит. Тело двигалось само, привычное к таким сюрпризам от Шисуи. Карин, растерявшись всего на секунду, достала свою любимую длинную цепь с грузиками на концах и приготовилась отражать атаку. «Ха!» – прохрипел рядом Саске на земле. Нацепили повязки и возомнили себя шиноби. «Должен вас огорчить!» Сенсей окинул их насмешливым взглядом, словно они грязь под ногами. Наруто сжал зубы, но промолчал. Рядом, пошатываясь и прижимая руку к животу, встал Саске. «Вы только в самом начале пути. После нашего боя я решу, стоит ли тратить на вас время или вы вернетесь доучиваться в академию». «Что?» – воскликнула Карин. «Это невозможно», – прошипел через зубы Саске. «Ты в этом так уверен, Саске-кун? Все правила выучил?» «Нет, то, что ты сын Хокаге, поблажек тебе не дает, запомни». «Я и не требую их». Наруто удивленно посмотрел на моментально разъярившегося Теми. «Вот и отлично. Итак, благодаря тебе, Саскикун, ваша команда уже совершила одну ошибку. Какаши поднял сжатый кулак и оттопырил один палец. Как только их станет три, вы возвращаетесь в академию, а я отказываюсь от наставничества. Все просто. Ваша миссия заключается в добыче этих двух колокольчиков. Сенси покопался в сумке и достал два звякнувших металлических шарика на веревках. Показав их им, прикрепил к себе на пояс. Вижу, теперь вы настроены серьезно. Покажите мне, что вы умеете. Без желания убить, вам меня не победить. У вас полчаса. Итак, нападайте. Наруто только собирался применить технику порыва, как внезапно сзади напала Карин. Он с трудом смог увернуться, прерывая складывание печатей. Ты чего? Карин ничего не ответила, нападая вновь и вновь. Цепь в ее руках крутилась с немыслимой скоростью, как никогда на их тренировках. Наруто пытался еще раз докричаться до нее, но не смог выдавить из себя и слова. Он схватился за шею, пытаясь понять, что произошло с его голосом. Цепь подруги обвила его тело, полностью лишая возможности двигаться. Карин достала кунай и с кривой ухмылкой направилась к нему. Лицо ее исказилось, поплыло, чтобы через секунду вновь стать нормальным. Тело Наруто пронзила резкая боль. Очнулся, Наруто встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Снова гендзюцу. Он так и не научился их распознавать. Не то, что Карин. Наруто кивнул и обернулся к сражающимся в ближнем бою Саски с сенсеем. Досадно цыкнув, он собирался присоединиться, как в локоть вцепилась Карин. «Подожди, что?» Карин нахмурилась и сложила знак концентрации. За очками ее глаза широко распахнулись, и подруга резко его оттолкнула. Из-под земли показались руки в тактических перчатках, но схватили вместо их ног только воздух. Из глубокой ямы показался сенси. Клон, Наруто моментально кинул в него кунай, но тот воткнулся со скрежетом в полено. Карин с Наруто переглянулись и побежали к Саске. Учиха же смог извернуться и проткнуть кунай им сенсея. Оружие проникло так глубоко, что сам не ожидая этого, Саске погрузил руку в живот сенсея по кисть. Ребята замерли, пораженные увиденным. Итак, две ошибки. И вновь виноват Саске-кун. Оставлять товарищей в гендзюцу верная смерть, раздался спокойный голос сенсея. Он стоял чуть в стороне от них на ветке дерева. Я разочарован. Пробитый сенсей визуально поплыл и превратился в каменную глыбу. Саске попытался вырвать руку, но та застряла в земляном клоне. Карин бросилась к нему помогать, а Наруто развернулся к сенсею, прикрывая ребят в ожидании атаки. Она так и не последовала, и Карин с Саске скоро встали рядом с ним. «Отходим», прозвучал как-то обреченно голос Теми. Наруто зыркнул в его сторону и хотел высказать все свое возмущение, как Карин схватила его за шкирку и потащила за собой. Ему пришлось подчиниться и спрятаться вслед за ребятами в густых зарослях. Если с Карин он мог взаимодействовать, то вот с Саске. Сенси же так и остался стоять на ветке дерева. Карин, та его моментально поняла, сложила знак концентрации и закрыла глаза. Он все еще там. Подождите, он, сзади. Раздался веселый голос сенсея. Почва под их ногами пошла волнами, вынуждая ребят подпрыгнуть и вновь оказаться на открытой местности. Они встали друг к другу спиной, пытаясь найти сенсея. Где он, Карин? Ищу, огрызнулась та в ответ. Повсюду разлита его чакра, тяжело. Неужели вы думаете, что противник будет ждать, когда вы обсудите план действий? Тем временем раздался спокойный голос Какаши сенсея. Наруто не мог понять, откуда он звучал. Казалось, что отовсюду. Нашла. Карин бросила кунай с взрыв печатью, моментально его активируя. Взрыв заставил сенсея показаться из-под земли. Наруто боковым зрением узнал печати, что складывал Саске и моментально к нему присоединился. Катон, Гакакию но дзюцу, Футон, Дайтоппа. Огненный шар, усиленный порывом, стал просто колоссальных размеров и устремился в сторону реки к сенсею, уничтожая все на своем пути. Ребята видели, как сгорает тело Джонина сзади. Теперь им пришлось уворачиваться, но уже от поднявшейся водной волны, моментально потушившей горящую траву и редкие деревья. После техники сенсей моментально оказался рядом, пытаясь достать Карин. Путь ему преградили Наруто и Саске, навязывая ближний бой, понимая, что без Карин они не смогут его найти. Наруто выжимал из себя все, давно перестав сдерживаться. К его удивлению, Саске не отставал по скорости. Вот только на все их уловки Какаши сенсей уворачивался или перенаправлял удары скупыми движениями и, словно, лениво и со скукой. Пару раз он так ловко уворачивался, что Наруто и Саске попадали друг по другу. Неожиданно для Наруто, сенсей резко припал к земле и ударом снизу отправил его в полет к реке. Он смог извернуться в воздухе и сконцентрировать чакру в ступнях, не собираясь проваливаться под воду. Наруто видел, как Карин тут же попыталась цепью обездвижить сенсея, но та обернулась только на одной его руке. Сенсей отпрыгнул, разрывая с Саски дистанцию и утаскивая Карин за собой. В свободной руке у Джонина моментально оказался кунай. Один рывок и Карин, не успев отпустить цепь, оказалась к сенсею слишком близко. Саски вновь сблизился и, воспользовавшись ситуацией, потянулся к колокольчикам. Кунай в руке Какаши сенсея летел точно в шею Карин. Та шокированно застыла, словно парализованная. Наруто гневно закричал. Он уже бежал по воде, понимая, что не успевает. Кинутый кунай летел слишком медленно. Кунай застыл совсем близко к зажмурившейся Карин и подрагивал от напряжения. Саски в последний момент успел перехватить руку сенсея за кисть. Какаши чуть отклонил голову, и кунай Наруто пролетел мимо. «Ты упустил свой шанс?» — довольно протянул Какаши сенсей, обращаясь к Саске. Два неуловимых движения, и Саски с Карин отлетели от сенсея. Наруто успел подхватить подругу, смягчая падение. Со стороны столбов раздалось противное дребезжание будильника. Они провалили миссию. Какаши сенсей размотал и откинул в сторону цепь Карин. Наклонился и поднял с земли первый попавшийся под руку небольшой камешек. Небрежный бросок, и тот угодил точно в кнопку будильника, заставляя его заткнуться. Ребята поднялись с земли, с раздражением рассматривая бодренького и явно веселого Какаши сенсея. По сравнению с ними, он выглядел так, словно и не сражался вовсе. Чистенький, одежда в порядке, не то, что у них. Сенсей шагнул, отчего колокольчики на его поясе злорадно звякнули. «Мы возвращаемся в академию», — расстроенно протянула Карин. «Это все Саске виноват, Даттебайо», — не выдержал Наруто и ткнул в того пальцем. Теми ответил ему не менее возмущенным взглядом и, гордо фыркнув, отвернулся. «Вы смогли меня немного удивить, поэтому дам вам последний шанс», — хмыкнул Какаши сенсей. «Добыча колокольчиков не главная цель. Вы с текущим уровнем не смогли бы меня победить. Тогда, скажите мне, зачем нужен был этот бой?» Наруто нахмурился. Сенсей напал сразу, не дав им возможность договориться. В академии Наруто ни разу не выпадало сражаться в команде вместе с Саске. Поэтому в бою против сенсей они часто мешали друг другу, чем тот не раз пользовался и сталкивал их. Только под самый конец, перед тем, как сенсей откинул его и схватил Карин, он смог немного подстроиться под Саске, как и тот. Все же, стиль боя у Теми был такой же, как и у Шисуи, хоть и были отличия. «Командная работа, словно ругательство», — выплюнул Саске. «Верно», — ответил сенсей, не отрывая пристального взгляда от Теми. Наруто удивленно вскинул голову, переводя взгляд с одного на другого. Саске, поджав губы, упрямо смотрел в ответ на сенсея. «Там, Какаши сенсей», — ткнул большим пальцем себе за спину, — «вы будете первоочередной целью для нукининов и шиноби других деревень, особенно Карин, как медик и сенсор». Наруто встрепенулся и с тревогой посмотрел на подругу. Нахмурившись, та не отрывала пристального взгляда от сенсея. «Сейчас нет активных боевых действий, но это не значит, что шиноби других деревень не воспользуются шансом ослабить Коноху. Как только один из вас погибнет, за ним сразу последуют остальные. В единстве ваша сила. Запомните, тех, кто нарушает законы в мире шиноби, называют мусором. Но те, кто бросает своих товарищей в беде, хуже мусора». Какаши сенсей не отрывал пристального взгляда от Саске. Наруто чувствовал, как между ними повисло напряжение. «Вы прошли испытание», — Какаши сенсей отвернулся от Саске и прикрыл видимый глаз. Удивительно, Наруто хоть и не видел, но чувствовал, как тот им улыбается. «С этой минуты вы официально команда номер 7. Наруто облегченно расплылся в улыбке и радостно с криком подпрыгнул, вскинув кулак вверх. Рядом с ним довольно поправила очки Карин. Саске опять фыркнул, но уже не так надменно. «А теперь мы будем подробно разбирать ваши ошибки». Наруто ощутил, как моментально тело сковал страх. Он с трудом повернулся в сторону сенсея. На миг ему показалось, как вокруг Какаши сенсея сгустились тучи, заслоняя солнце. Взгляд у него был просто убийственно жуткий, в нем так и сквозило предвкушение. Наруто с трудом сглотнул и непроизвольно отступил. Данзо сидел у реки на тренировочной поляне Наруто и подбрасывал в костер сухие сучья. Пламя с жадностью поглощало новую пищу, выражая свое одобрение треском. Советник чуть поднял голову и посмотрел на далекую гору с лицами Хокаге. «Сегодня твой сын стал генином, Минато», — хмыкнул Данзо, пытаясь разглядеть в ночной мгле очертания головы четвертого. «Теперь все будет зависеть от его упорства и Какаши». Советник улыбнулся краешком губ. Пламя плясало, отблесками подсвечивая его лицо. Старость подкрадывалась медленно и неумолимо. Данза буквально чувствовал, как утекает его время, заставляя торопиться. «Дед», — Данза чуть повернул голову, рассматривая замученного Наруто. Потрепанный, майка и штаны местами порваны, лицо и руки в пыли. Несмотря на свой вид, на Наруто не было видно никаких порезов и синяков. Или чакра Кьюби постаралась, или Карин. «Вижу, сегодня у тебя была тренировка с командой», — не смог удержаться от еле заметной улыбки Данза. «Дед, Какаши-сенсей просто какой-то монстр, Даттибайо», — моментально оживился Наруто, размахивая от возмущения руками. «Мы все это время после распределения тренировались, завтра с утра на миссию, а потом опять тренировки допоздна». Наруто схватился за голову. Его глаза выражали неподдельный ужас. «А еще мне пришлось отнести Карин домой, когда она вырубилась». Наруто после эмоциональной вспышки паники плюхнулся рядом, вытягивая ноги. Какаши воспринял совет Данза буквально и выжал все соки из ребят. Если уж выносливый Наруто так вымотался, то остальные и подавно. Советник довольно кивнул. Жесткие командные тренировки повысят их шанс выжить в бою. «Дед, я так ждал этого дня», — и донесся до него усталый, слабеющий с каждым словом голос Наруто. «Так много хочу у тебя спросить». Наруто покачнулся и стал заваливаться. Данза успел его подхватить и не дал упасть на землю. Какаши явно перестарался, раз Наруто тоже вырубился. С сожалением советник подал сигнал и передал Узумаки появившемуся Кинае. Он не мог показывать свою слабость, даже этим двоим, особенно Шисуи. Данза ценил свое слово и не собирался избегать встреч с Наруто или врать ему. Он привык, что подчиненные смотрят на него пусть и с уважением, но при этом и опаской. Привык, что те, кто знает о корне, его презирают и побаиваются. И все же, возможность еще на один день продлить хорошие отношения с Наруто отозвалась глубоко в душе теплом вперемешку с болью. Пусть всего на один день, но это время бесценно. Глава 20. Лаборатория Орочимару в стране рисовых полей чем-то напоминала как будто базу корня. Обе находились глубоко под землей, запутанная система коридоров, освещенная тусклым светом. Множество закрытых помещений, мимо которых его вел один из трех направленных сюда ирьонинов из Конохи. Кабуто бросил мимолетный взгляд на идущего рядом Кира. Тот выглядел бледновато, под глазами залегли темные круги. Во время обучения у Синджутсу Наде, Кира много улыбался и пылал энтузиазмом. Теперь у него между бровями залегла глубокая складка. «Все необходимые анализы мы взяли», — не поворачивая головы в его сторону, первым нарушил повисшую тишину Кира, — «и подготовили дубликат его карты с историей болезни. Ты ведь понимаешь, что мне нужно осмотреть его?» Кира жег недовольным взглядом, но кивнул. Их шаги эхом отражались от голых каменных стен. «Да, Кимимара-сан, предупрежденный будет ждать тебя в лаборатории. Сюда», — Кабуто поправил очки, скрывая усмешку. Еще во время обучения в госпитале между учениками были напряженные отношения, каждый видел в другом соперника. Никто из них не состоял в клане, поэтому попасть на личное обучение к самой Цунаде сама было сравни выигрышу в лотерею. Поэтому контракт на 10 лет обязательной отработки там, куда направит глава госпиталя, кроме него толком никто не обратил внимания. Прежде чем подписать документ, Кабуто пришлось отнести его к Данза сама. Тогда он и узнал, куда и кому готовили ирьонинов. Данза сама вполне устраивала его роль в виде шпиона при Орочимару, вот только он оказался единственным из четверых, чье имя Цунаде сама так и не подала в списках для отправки к своему бывшему сокоманднику. Вместо этого Кабуто стал ее вторым личным помощником, наравне с Шизуне, учеником, которым она передавала свои знания до сих пор. По навыкам Кабуто обогнал Шизуне и останавливаться на достигнутом не собирался. Приближенность к главе госпиталя открывала доступ ко многим документам, доставать нужные сведения для корня стало еще проще, как и отбирать уникальных детей, столкнувшихся с определенными проблемами. Корень за последние годы много интересных ребят смог завербовать, и не все они станут шиноби. Хоть Кабуто не пришлось на долгие 10 лет оказаться в лаборатории Санина, и его отправили сюда. Причиной этому послужила болезнь одного из подчиненных Орочимару, Кагуя Кимимара. Сама Цунаде сама не горела желанием лазать по подземельям. «Ку-ку-ку, какие люди!» Тихий смех впереди заставил Кабуто и Кира замереть перед самой дверью в лабораторию. Орочимару сама тут же уважительно поклонился Кира, как и Кабуто. Навстречу им на тусклый свет неторопливо вышел Санин. Один небрежный взмах рукой, и Кира скрылся в лаборатории, оставляя их одних. «Давно не виделись, Кабуто-кун». Вместо ответа ему пришлось еще раз слегка поклониться, признавая правоту собеседника. Санин совсем не изменился, несмотря на то, что прошло около 12 лет. Действительно, очень давно, как будто не ожидал, что тот за давностью лет сможет вспомнить маленького мальчика из приюта. Как удачно, подошел ближе Эрачимару. Я ожидал увидеть личного ученика Цунади, но никак ни одного из сотрудников корня. Очень интересно. Ухмылка Санина вызывала дрожь. Если тот расскажет все Цунади сама, то об окончании обучения можно забыть, как и о доверии с ее стороны. Он не мог нарушить приказ и раскрыться перед Химе, несмотря на все уважение к ней и благодарность. Как будто на секунду представил, как будет недовольна данной новостью Синджу и поежился. Крепость ее кулаков он испытал на себе и не раз. И что самое отвратительное, ничего в данной ситуации он поделать не мог. По возвращению в Канаху необходимо немедленно сообщить обо всем Данзо сама. Почему удачно, Орочимару сама? Попытался скрыть истинную причину своего напряжения как будто. Бывших сотрудников корня, как и Анбу, не бывает, только если ты не Нукинин. Да и то, как будто внутренне усмехнулся, рассматривая перед собой опровержение последнего. Будучи Нукинином, Санин продолжал работать на благо Канахи. Они оба это отлично знали, опровергать было бессмысленно, но и подтверждать вслух правоту Санина как будто не собирался. Вместо ответа Орочимару поднял голову в потолку и широко раскрыл рот, рукой доставая из глотки небольшой свиток. Выглядело, мягко говоря, омерзительно. Данзо заинтересует эти сведения, с прежней ухмылкой протянул свиток Санин. В твоих интересах разобраться с недомоганием Кагуя. Приложу все усилия, Орочимару сама. Как будто вынужден был принять с поклоном покрытый слюной свиток. Учитывая последние слова Санина, ему назвали цену молчания. Наблюдая, как тот неторопливо удаляется, как будто раздраженно поправил очки. Это действительно будет интересно. Значит, лидер Акацки решил обрушить систему деревень. Немного ли он на себя берет? Прошелестел в тишине голос Учиха Фугаку, когда он перестал разглядывать ночную Канаху за окном и повернулся к Данзо. Пока рано говорить. Само существование Акацки является прямой угрозой Канахе. Как выяснилось, это не просто сборище Нукининов С-ранга. Повезло, что Орочимару заинтересовался ими и смог к ним вступить, а нам позже удалось склонить его к сотрудничеству. Данзо наблюдал, как пятый еще раз бегло пробежал взглядом по расшифрованному докладу Санина. Раскрытые недавно лидером Акацки глобальные планы казались бредом и фантазиями сумасшедшего. Всего было несколько этапов. Первоначально, по мере вербовки сильнейших Нукининов, ими планировалось заработать много денег для создания мощнейшей организации наемников. Потом они собирались привлечь обиженные и угнетенные малые скрытые деревни, чтобы низкой ценой на услуги отжать у великих скрытых деревень основной поток миссий. И все для достижения первой глобальной цели – новой мировой войны с последующим крахом системы деревень. Лидер уже набрал высокоранговых Нукининов и умудряется их сдерживать. Сам понимаешь, с учетом их планов – дальше игнорировать их сборище как неизбежное зло может быть опасно, не стал скрывать своего раздражения Данзо. Фугаку отошел от окна и сел напротив него на такой же диван. Между ними на столе лежали папки с документами и свитки с донесениями, что требовали обсуждения. Вся система скрытых деревень держалась на военных заданиях, даймё стран не могли полностью покрыть все потребности шиноби. Сейчас было относительно мирное время, поток миссий уменьшился, как и доход от них. Война кормила шиноби, собирая при этом свою кровавую плату. Данзо был уверен, еще года 3-4 и скрытые деревни сами найдут повод к новым стычкам, это неизбежно. И появление нового сильного игрока действительно способно на многое повлиять. Один Нукинин С-ранга мог с легкостью зачистить небольшой город. Существование Нукининов неизбежно в мире, пока будет спрос на их услуги. Не все миссии скрытые деревни могли выполнить открыто. Всего одна грязная миссия могла сильно испортить репутацию, создаваемую годами. В том числе и из-за этого в Канахе до сих пор существовала Анбуне. Репутация имела огромный вес как среди аристократии, так и среди простого населения. Канаха славилась своими сильными шиноби и выполнением взятых на себя обязательств по контракту. Если убрать лидера, Акацки распадутся. Я тоже так думаю, прикрыл глаз Данзо, погружаясь в воспоминания. Много лет назад он поспособствовал конфликту между Ханзо Саламандрой, лидером Скрытого Дождя, и молодой тогда еще организацией Акацки. Его целью был набирающий силу Ханзо. Канахе было выгодно поддерживать конфликты внутри страны Дождей, а не укрепление Амигакури. «И что ты предлагаешь?» Не стал озвучивать пятому свой прошлый провал Данза. «Ни к чему тому давать козырь для давления. Если верить Рачимару, Пейн убил Ханза и устроил базу в Амигакуре, откуда очень редко выбирается. Теперь понятно, почему все попытки наладить контакт с этим селением были проигнорированы в последние годы», задумчиво постучал по столу пальцами пятый. «Мы не можем открыто туда вторгнуться, сам понимаешь, не сейчас, остается только или проникновение малой группы, или ловить его вне Ами. Без приманки долго его ловить будем, слишком редко и непредсказуемо он покидает деревню», покивал своим мыслям советник. «Отряд послать можно, но в случае неудачи Пейн поймет, что на него началась охота. Считаю это бессмысленной тратой человеческих ресурсов. Арачимару случайно узнал о смерти Ханза. Должен признать, пока у меня не получается внедрить в Ами шпионов, ни один из посланных так и не вышел на связь». «Вот как?» — задумчиво потер подбородок пятый. «А что насчет Джирай?» «Повторюсь», — Данза прикрыл глаз, рассуждая, — «слишком рискованно. Мои люди не хуже, уж поверь, я потерял отличных шпионов. Рискованно лезть туда одному. И ради чего? Что он сможет добыть такого, что не может непосредственно узнать Рачимару? Сейчас меня больше настораживает то, что Акацки разбились на группы по двое и теперь собирают информацию по джинчурике. Я не понимаю, зачем им нужно захватывать всех, тратить время и силы на перезапечатывание, так еще и подходящие сосуды найти надо. А это не так и просто, особенно с Кьюби. Да и сразу они использовать эту силу не смогут, если только...» Данза сильнее сжал рукоять трости и застыл, озаренный догадкой. «Если только они не собираются временно запечатать Биджу, а после выпустить его посреди вражеской деревни», — глухо закончил за него Фугаку. Данза ничего не ответил. Пережить ту ночь они смогли с большими потерями. Если смотреть на захват Джинчурики с этой стороны, то высвобождение Биджу посреди деревни или города гарантированно принесет колоссальные разрушения и жертвы. А если это сделать одновременно во всех скрытых деревнях, хаос неизбежен. Нет, это не приведет к моментальному краху системы деревень, но пошатнет знатно. Если после этого начнется война, а это неизбежно, неизвестно, смогут ли деревни восстановиться. Выслушав его доводы, Фугаку раздраженно потер лоб.